Короткие рассказы для детей. История 320. Порадуйтесь со мною. Я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Евангелие от Луки, 15 глава, 9-10 стих. Стоят заснеженные ели в предновогоднем серебре, и словно белые постели лежат сугробы в полумгле. Мне снится радостное что-то. Я просыпаюсь до зари. На проводах сидят, как ноты, и воробьи, и снегири. Не принести ли ваши санки из сарая? Ведь по свежевыпавшему снегу кататься интереснее всего. Только оденьтесь потеплее, — сказала мама. Маме не нужно было два раза повторять эти слова. Тут же дети достали свои теплые меховые шапки, шерстяные шарфы, двойные варежки и скорей на улицу, в снежное царство. Когда я был мальчиком, я тоже любил шумные игры в глубоком снегу со своими сверстниками. Большие мокрые снежные хлопья танцевали вокруг наших ушей и носа. Вверх и вниз летели наши санки. Мы не чувствовали холода. Мы пели веселые песни о зиме. Все были радостны и довольны. Мы расходились по домам только тогда, когда начинало темнеть. Наши валенки и пальто промокали насквозь. Однажды, когда я уже лежал в кровати и перебирал события прошедшего дня, я вспомнил о своем кошельке с деньгами, который оставил в кармане брюк. Я быстро встал и хотел спрятать его от мамы, потому что собрал приличную сумму денег, чтобы купить маме рождественский подарок. О, ужас! Денег в кармане не было. Я спросил у мамы, не видела ли она моего кошелька. «Нет, Юст», — сказала она. «Надеюсь, ты его не потерял?» «Да, я его потерял». Я заплакал, ведь в нем было около 100 марок. Мама подошла к моей кровати, чтобы совершить вечернюю молитву. «Дорогой Иисус», — молилась она, — «ты знаешь все. Пошли милость, чтобы Юст нашел свои деньги». На следующий день я обыскал всю местность, где я играл, но кошелька не было. Может быть, его уже кто-то нашел? Я плакал от горя, мне хотелось сделать маме хороший подарок. Но вечером, когда папа возвращался на своем велосипеде с работы, он увидел неожиданно перед собой что-то темное на снегу. Что же он нашел? Да, дети, кошелек с деньгами лежал посреди дороги. Он поднял его и принес потерянные деньги домой. Я мог снова радоваться от всего сердца. Что говорит наш сегодняшний стих? Да, мы очень рады, когда находим потерянные деньги. Но намного больше радуется Христос, когда человек оставляет свою греховную жизнь и вступает на новый путь со Христом. Будем теперь молиться и благодарить Христа, что Он пришел на землю взыскать и спасти погибших. И мы можем уже сейчас радоваться, что снова наступают рождественские праздники.